Глава 73. Смерть от тафты. Честейн отвешивает низкий поклон, но ухмылка на его лице полностью противоречит этому почтительному жесту. «Моя королева, я смиренно принимаю ваши требования начать заниматься боевой подготовкой вместе с нашими солдатами. Нам не терпится поучиться у вас». Он делает широкий взмах рукой. «И у ваших друзей». Затем, выпрямившись, объявляет. «Тренировки начинаются ровно в 5:00 утра. И сейчас вам лучше отдохнуть. Вам понадобится отдых». Он жестом показывает нам следовать за ним, видимо, в коридор, чтобы отвести нас в пустующие спальни. Однако вместо коридора мы входим в приемную, полную прекрасных скульптур. Я останавливаюсь перед одной из них — статуей дамы в струящемся платье, положивший голову на плечо высокому стройному мужчине в парадном наряде. Это смотрится так чудесно, что я тыкаю Хадсона локтем, чтобы привлечь его внимание к этой изумительной скульптурной группе, и его губы трогает нежная улыбка. Но тут я вижу, что камень двигается. Глаза дамы и ее кавалера открываются, плечи расправляются, и они оба превращаются в людей. «Я выгляжу так же, когда меняю обличье и превращаюсь в горгулью?» — спрашиваю я Хадсона, когда рожки дамы медленно втягиваются в голову, после чего на ее длинных темно-русых волосах остаются две выпуклости. Я тайком провожу рукой по собственным волосам, чтобы удостовериться, что они не топорщатся. Насколько это возможно, когда у тебя 1000 кудряшек, и ты провела день в сырой темнице, не имея средств ухода за волосами. Хадсон смеется и, взяв меня за руку, сплетает свои пальцы с моими. «Меняя обличье, ты остаешься прекрасной», — говорит он с лукавой усмешкой, которую я так люблю. «А твои рожки — это почти что моя самая любимая часть тебя». Решив, что с вопросом о том, какая часть меня у него самая любимая, лучше подождать, пока мы не останемся наедине, я опять поворачиваюсь к Честейну, когда тот говорит: «Ваше Величество, я имею честь представить вам тех, кто будет прислуживать вам». Я слушаю внимательно и потому улавливаю в его тоне насмешливые нотки. Однако решаю не заострять на этом внимание, потому что знакомство с теми, кто будет прислуживать мне, важнее, чем пенять ему на его грубость. Мужчина кланяется, женщина приседает в реверансе. «Я Грейс», — говорю я им, — и, сделав шаг вперед, протягиваю руку женщине в простом льняном платье белого цвета. «А это Хадсон, моя пара». На миг на лице Хадсона отражается удивление. Как будто он не ожидал, что я представлю его как свою пару. Я бросаю на него взгляд, ясно говорящий: «В этом деле мы вместе». Ведь это он втянул меня в эту историю, настояв на том, чтобы я была королевой горгулей со своим местом в круге. Так что теперь ему не отвертеться. «Я рада с вами познакомиться», — говорит женщина с сильным ирландским акцентом. «Я Шивон». «А я Колин, ее пара», — добавляет темноволосый мужчина, стоящий рядом с ней, также с ирландским акцентом. Я улыбаюсь и представляю им всех моих друзей. «Шивон и Колин проводят вас в гостевые покои», — небрежно говорит Честейн, когда представление подходит к концу. Он явно раздражен тем, что они заняли так много времени. Но мне все равно. Раз это мои подданные, я хочу узнать о них побольше. Это мой долг перед ними и перед самой собой. «До завтра», — бросает он и, безразлично кивнув, уходит. «Я могла бы принести вам еды до того, как вы отойдете ко сну», — предлагает Шивон. «Вам надо поесть, если завтра вы будете заниматься боевой подготовкой». Она переводит взгляд с Хадсона на Джексона, потом на Изадору, которая после своего выпада в разговоре с Честейном продолжает молчать. «Простите, но крови у нас нет». «Да у тебя ее полно», — говорит Изадора. «Первое положительное, если я не ошибаюсь». «Извините, что?» — чуть слышно спрашивает Шивон. «Нет, я тебя не извиню», — отрезает Изадора, и ее клыки удлиняются, а в глазах вспыхивает огонь. «Это моя самая любимая». «Прекрати!» — твердо говорю я, встав между ней и Шивон. «Пожалуйста, прости мою лучшую подругу». Вампирша издает рык, но я не обращаю на нее внимания. Она у нас самая прикольная. Только и делает, что шутит. Изадора закашливается, явно возмущенная этим оскорблением. Но, надо отдать ей должное, не поправляет меня. Шивон улыбается. «О, да, я люблю шутки. Но время для них наступит завтра. А сейчас вам нужно отдохнуть. Наш командир очень серьезно относится к боевой подготовке». Она делает паузу и добавляет. «Разумеется, без него мы бы все пропали». Затем, не произнося больше ни слова, она ведет нас по узкому коридору, потом вверх по лестнице и по еще одному более широкому коридору. Наконец она останавливается перед двустворчатыми дверями. Эта комната выдержана в красивейших оттенках синего и лилового. Это моя любимая комната в замке, достойная королевы, миледи. Она явно обращается ко мне, но Изадора становится между ней и мной. «Отлично, я беру ее», — говорит она, и картина распахивает створки. «Надо думать для того, чтобы я увидела, чего лишаюсь». Но тут же останавливается, как вкопанная. Комната действительно выдержана в красивых оттенках синего и лилового, но здесь слишком много тафты. В интерьере доминирует грандиозная кровать с балдахином, обрамленная пологом из нескольких слоев тафты, что делает ее похожей на матерчатый кокон. Окна также завешены множеством слоев тафты, образующие изящные складки. То же самое можно сказать о туалетном столике и богато украшенном кресле. Куда ни глянь, везде одна сплошная тафта. «Привет тебе из 80-х с их дурацкой модой, Изадора», — шутит Иден, и все смеются. «По-моему, самое оно для вампирской принцессы». Флинт хихикает, окидывает комнату взглядом и заключает. «Да уж, это просто супер». «По-вашему, эта комната выглядит как-то не так?» — моргая, спрашивает Шивон. «Нет, Шивон, она замечательная». Я сжимаю ее руку, не желая, чтобы она подумала, что мы насмехаемся над ее вкусом. Изадора в восторге. Не так ли? К ее чести, Изадора поворачивается к нам и говорит. «Да, тут классно. Столько мест, в которых можно спрятать труп». С этими словами она захлопывает двери. Это вызывает у нас новый приступ хохота. Шивон подводит нас к следующим дверям. Я смотрю на свой телефон и показываю его остальным, чтобы все могли видеть время. «Сейчас почти 11 часов. Значит, у нас есть 6 часов до завтрашней тренировки. И до других вещей», — глазами добавляю я, не желая говорить этого вслух в присутствии Шивон. Остальные недовольно ворчат. Похоже, никому из них не улыбается принять участие в боевой подготовке горгулей. Но я не могу придумать никакую другую отмазку, которая бы объяснила наше пребывание здесь. К тому же, пусть Чистейн и козел, но Алистер уверял, что он отличный военачальник. И я знаю, что он отличный боец. Я видела это собственными глазами. Так что небольшой курс повышения квалификации, чтобы отбиться от каверс Сайруса, от такого знатока, это совсем неплохо, если учесть, что нам предстоит. Шивон подводит Хадсона и меня к последним дверям, и когда мы входим, я чувствую, как на меня наваливается усталость. Последнее, что я вижу, когда Шивон затворяет двери и заверяет нас, что сей же час пришлет нам еду, это Даут, который вышел в коридор и тайком кладет в карман камень, выпавший из стены.